Глава 5. Нурлан. «Нурлан Магомедович, тут что-то неладное». Входя в мой кабинет, начинает мой скрытный главный бухгалтер. «Эту схему мне посоветовал один хороший друг, чтобы контролировать свою бухгалтерию. Ставишь нужного человечка, предоставив ему доступ ко всем бумагам и программе, чтобы он следил за остальными, и сохраняешь значительное число финансов, которые предприимчивые бухгалтера, нечистые на руку, могут с легкостью прибрать к рукам». «В чем дело, Наталья Игоревна?» Не предвидя ничего хорошего, судя по ее виду, вздыхаю я. «Судя по всему, один из наших бухгалтеров решил сорвать неплохой куш на Новый год». «Кто?» «Малика Хаджимурадова». «Я разберусь». В полном шоке от произнесенного ею имени выдыхаю я. «Скиньте детали мне на почту. Думаю, вы уже отозвали платежки». «Не ожидал я, конечно, такого от Тихони». «Да, конечно», — кивает Наталья. «Отлично, можете идти». Отпускаю я ее и начинаю думать, что же делать с девчонкой. Семья Мурада точно встанет за нее горой. Может, даже не поверят в ее причастность. Хотя, судя по платежкам и тому, что заходили именно с ее учетки, все как на ладони. «Ненавижу воров», — рычу я, просмотрев присланные доки. «Безнаказанной я тебя точно не оставлю, Тихоня!» «Говорю же вам, это ошибка! Я ничего не делала!» Ожидаемо отпирается она. «И взгляд такой, что в жизни в ее причастность не поверишь. Но меня не проведешь. Я этим невинным глазкам не верю». «И кто же делал? Да еще и с твоей учетки. Значит, ты дала кому-то доступ?» Ехидно спрашиваю я. «Никому я не давала доступа. О чем вы вообще говорите? Я же не враг себе». «Не враг», соглашаюсь я. «Скорее уж, хитро продуманная девчонка, принимающая меня за дурака». Заставляя ее подпрыгнуть, рычу я. «Я? Не дает ей договорить детский плач, раздавшийся из гостевой. «Иди успокой ребенка и договорим». Киваю я ей в сторону спальни. Сам сажусь на диван и начинаю обмозговывать ситуацию. Ни единому ее слову не верю. Слишком хорошо знаю женщин и их способы манипуляций. «Что же с тобой делать?» Спрашиваю вслух, надеясь, что идея придет сама собой. Тут меня отвлекает звонок матери. И я, взяв трубку, начинаю разговор. Мы обсуждаем мои планы, и я обещаю приехать 29-го. Про ребенка, естественно, ничего не говорю. Лишь обещаю им сюрприз. «Неужто решила степениться?» Тут же заводит любимую тему мама. «Давно пора. Когда детей нянчить собираешься, Лан?» Сокрушается родительница. «Всему свое время, мам». Отвечаю я и замечаю, как в комнату входит Малика, держа зареванного толстунчика на руках. «Найди хорошую девушку, сынок. Хватит уже увиваться за этими своими московскими фифами». «Хорошую девушку, значит?» «Есть тут одна. С виду ангела, на деле демоница». «Я подумаю над этим, мам. Жди сюрприза». Говорю я, уже прикидывая в голове пришедшую мысль. «Ну а что? Чем Малика не кандидат на роль жены? Тем более после того, что натворила. Пусть отрабатывает, если не хочет отвечать по закону». «Что с ним?» – спрашиваю я, обратив все внимание на плачущего сына. «Температура поднялась. Не понимаю, почему. Ему же было лучше». Выглядя искренней, говорит она, в чем я уже сомневаюсь. Скорее, на это и был расчет. Думала, даже если узнаю, не поверю, что такая заботливая няня способна на подобные махинации и подлость. Только вот меня невинным личиком не обманешь. Что ж, может, все и к лучшему. Я же как раз голову ломал, не мог придумать, к кому обратиться с предложением о фиктивном браке. А тут такой случай подвернулся. Да и судя по словам врача, что осматривал толстунчика, ее вполне можно принять за маму Рустама. «Дай ему лекарство и уложи его. Мы не закончили наш разговор». Твердо говорю я, не оставляя сомнений в том, что наш разговор не окончен. Мика. Лежа рядом с Пухликом, я то и дело прокручиваю в голове слова Нурлана. Пытаюсь понять, кто мог так подставить меня. И в голову приходит лишь главный бухгалтер, который все эти дни просил меня сделать ту или иную работу, несмотря на то, что начальник лично отстранил меня пока от работы. Но разве Нурлан поверит? Все мои слова звучат для него оправданием. Что же мне делать? — шепчу я в тишину. Рустам заснул, и я больше не могла тянуть время. Собралась с силами и отправилась в гостиную, где Нурлан сидел с чашкой кофе. Мужчина тут же обратил на меня свой взор и заговорил. «И много ты успела украсть? Это ведь наверняка был не первый случай». «Я ничего не крала, ни раньше, ни сейчас», — твердо заявляю я. «Никому не позволю обвинять себя в воровстве». «Давай опустим эту часть. Слушать твои оправдания я не намерен. Надеюсь, говорить о том, что ни одна уважающая себя фирма больше не возьмет тебя на работу, не нужно. Завтра утром я пишу заявление в прокуратуру и передаю им все доказательства против тебя». Делая ленивый глоток из чашки, говорит он. «Или?» «Или что?» Тут же настораживаюсь я. «Если он предложит мне что-то неприличное в духе мыльных опер, я просто с ума сойду». «Или ты соглашаешься стать моей женой? Фиктивной, конечно же. Настоящая мне не нужна». Тут же возвращает он меня с небес на землю. И слава богу. А то мое глупое сердце чуть не вылетело из груди при его словах про брак. «Зачем?» В недоумении хлопаю я ресницами. «Затем, что я не могу представить родителям внука без матери. И тем более оставить им его. Они у меня, знаешь ли, люди строгих правил и не примут внука от любовницы». «Вы всерьез собираетесь отдать его?» «Не верю я. Как можно отказаться от собственного ребенка?» «Не твое дело. Только мне решать, что делать с собственным сыном. Ты или соглашаешься, или идешь под следствие. Решай. У тебя время до утра», — отрезает он. «Но это невозможно. По-вашему, если у меня нет семьи, то со мной можно...» «Нужно было думать раньше, чем воровать. Да и что ты теряешь? Побывать замужем все же лучше, чем отмотать срок. Подумай о своем будущем, Малика. Я мог бы и не быть таким щедрым. С ворами у меня разговор короткий. Радуйся, что ты мне нужна». Лежу рядом с Пухликом, снова и снова прокручивая в голове наш с Нурланом разговор. Могла ли я даже подумать о том, что столь желанное мной предложение о браке последует в таком ключе? Моя судьба словно решила подшутить надо мной, поставив в такую безвыходную ситуацию. Неужели он совсем не разглядел меня за эти дни? С горечью шепчу я в пустоту. Неужели совсем не разбирается в людях? Как вообще можно поверить, что я, будучи с его ребенком, чуть ли не круглые сутки, могла проделать такую махинацию? И самое главное, кто меня подставил? Если сделал один раз, значит, может снова попытаться обокрасть Нурлана. Нет, я не могу это так оставить. Я должна выяснить, кто стоит за этим. Может, главбух? Кто, кроме Федоровой, может провернуть такое? Только вот выяснять и докапываться до правды мне некогда. Господину начальнику нужен мой ответ к утру, а значит... Так, стоп. Это что же, у меня появился шанс выйти замуж за Нурлана? Шанс, о котором я столько молила Всевышнего? Что, если это знак? Что, если? О чем ты думаешь? Пугаюсь я собственных мыслей. Самым верным решением будет сейчас же позвонить Шамилю, мужу Хади, и все ему рассказать. Мой бывший хозяин поможет. В конце концов, он сам настаивал на том, чтобы я обращалась к нему, если мне нужна будет помощь. Нурлан ничего мне не сделает. А угрозы — это просто угрозы. Шамиль в два счета сможет замять это дело. Только вот Нурлана мне после этого не видать, как и Пухлика. Всхлипываю я, прижимая руку ко рту, чтобы не разрыдаться. Мысль о том, чтобы потерять возможность видеть не только Лана, но и Рустика, была невыносима. Я так привязалась к этому ребенку всего за несколько дней, что теперь мысль о расставании была невыносима. А еще более невыносимо было то, что Лан собирался сделать. Я ведь видела нежность на его лице, когда он держал Рустама. Не могла я это выдумать. Просто Нурлан и сам не понимает, что у него есть чувство к сыну. А если он его отдаст, так и не осознает. «Что же мне делать, малыш?» Глажу животик спящего ребенка. «Остаться и рискнуть всем? Или уйти?» Словно в ответ на мой вопрос Пухлик заворочился во сне, словно ища меня. Я придвинулась ближе, и малыш, прижавшись к моему боку, затих. Нурлан. «Ну, каков будет твой ответ?» Окинув появившуюся на кухне девушку взглядом, спрашиваю я. «Что мне нужно будет делать?» Переминаясь с ноги на ногу, спрашивает она. «Выйти за меня замуж, расписавшись в ЗАГСе, и выдать себя за маму Рустама. Погостим до 9 у моих родителей, и ты покажешь себя не в лучшем свете. Мне нужно, чтобы они поверили в то, что ты бросила ребенка. Таким образом, я смогу уговорить их взять его к себе». «А просто так они не могут его взять?» — хмурится она. «Это не твое дело. Твое дело — сыграть то, что мне нужно», — отрезаю я. «Если я соглашусь, будет ли между нами никах?» «Нет, конечно», — хмурюсь я, не понимая, к чему она вообще задает такой вопрос. «Значит, у нас будут раздельные комнаты, и мне не придется делить с вами спальню, когда мы будем гостить у ваших родителей». «К чему ты ведешь?» — вздыхаю я. «К тому, что я не могу находиться в одной спальне с посторонним мужчиной. Если мы женимся, то женимся по всем правилам». «Зачем нам эта лишняя возня? Родители поверят в официальный брак, а не...» «Затем, что я уже сказала свою причину. Я не буду грешить. А то, что вы мне предлагаете, — грех. Или вы считаете, что если я безродная, то со мной можно обращаться, как вам вздумается?» Возмущается она. «А красть, значит, не грех?» Усмехаюсь я. «Избирательный у тебя кодекс». «Я ничего не крала. А то, что вы считаете по-другому, — это ваши проблемы. Я согласна на брак, если его заключат по всем правилам». «По-твоему, ты в том положении, чтобы ставить мне условия? Офигеваю я от такой наглости». «Отлично. Звоните в прокуратуру», — не моргнув и глазом, заявляет нахалка. «Как раз успею выпить кофе». Идет она к кофемашине. Откуда только прыть взялась. «Хорошо, будет тебе никах. Только не думай, что это что-то меняет, и не забывай, что наш брак — фикция. Поняла?» Испытывающе заглядывая в ее глаза, чтобы, не дай бог, не надумала себе невесть что. «Поняла. Не переживайте. Вы мне совершенно не интересны в этом плане». Пренебрежительно фыркает она, что невольно задевает. «И замуж по-настоящему я за вас точно не собираюсь». «Вот ведь зараза мелкая. Так и хочется сказать что-нибудь обидное. Но сдерживаюсь. Я же не ребенок». «Отлично. Рад, что мы это прояснили. Давай сюда свой паспорт, и я оформлю брак в ЗАГСе и попробую к вечеру договориться с муллой». «Нужны будут свидетели», — вздыхает Малика. «Найдите кого-нибудь, кто не связан с Хамзатовыми. Я не хочу, чтобы они узнали». «Я тоже не хочу, так что можешь не волноваться по этому поводу». Еще бы. Только вмешательства Мурада мне и не хватало, когда я нашел идеальную кандидатуру на роль невестки для своих родителей». «Когда мы уезжаем?» Грея руки о кружку с кофе, спрашивает она, пока я приканчиваю свой заказанный на дом завтрак. 29-го. Подумав, отвечаю ей. «А как же корпоратив?» — хмурится она. «Перенесли на 28-е. Успеешь блеснуть в качестве моей жены», — хмыкаю я. «Зачем?» — хлопает Малика ресницами. «Разве мы собираемся сообщать об этом людям?» «Мама наверняка захочет посмотреть съемку. Не могу же я сказать ей, что не взял свою жену на корпоратив. И, кстати, нам нужны совместные фотографии». Доходит вдруг до меня. «Завтра позову фотографа, пусть пощелкает нас. Перевези свои вещи, нам нужно будет раз 10 переодеться». «Зачем? Оу, ты хочешь сделать поддельные фотографии, словно они были сделаны в разные дни?» Наконец доходит до нее. «Именно», — киваю я, заканчивая завтрак и вставая. «Но как я поеду? Ребенок болеет. И не думаю, что ему сейчас будут полезны такие поездки». «Ладно, поедешь с утра. Я завтра возьму выходной. Позовем фотографа после обеда». Вздыхаю я, думая о тех неудобствах, что мне предстоит пережить со всей этой кутерьмой. «И давай сюда свой паспорт». «Мика, я сошла с ума», — говорю я в тишину кухни. «Как иначе объяснить то, что я творю? Выйти замуж за Нурлана, да еще и не по-настоящему». «Это он так думает. Все будет очень даже по-настоящему», — убеждаю я саму себя. «Чем я хуже его фиф? Молодая, красивая?» Не совсем уверенно заканчиваю я. «Нет, я, конечно, знаю, что не уродина. А судя по тем комплиментам, что мне не раз отвешивали, очень даже хорошенькая». Но игнорирование со стороны Лана то и дело ввергает меня в сомнение. «Слишком уж он избалован женским изобилием в своей жизни», — вздыхаю я, убирая со стола и моя посуду, что осталось за этим самовлюбленным мужчиной, в которого мне не посчастливилось влюбиться. Будь я хоть немного более везучей, встретила бы какого-нибудь милого парня и завела бы с ним семью. Я же вместо этого решила влезть в эту авантюру с браком. «Все получится», — твержу я себе. «Я справлюсь. Нурлан обязательно в меня влюбится, и нам не придется отдавать Пухлика». «Согласна», — отвечаю я на вопрос Муллы. Мой голос, как и я сама, дрожит, выдавая мое волнение. В качестве свидетелей выступают знакомые Нурлана. Я даже умудрилась накрыть для мужчин стол, заказав доставку еды в последний момент. Ума не приложу, как он мог договориться на такой поздний визит. Ведь даже не предупредил. Просто позвонил буквально за полтора часа и известил о том, что будет заключен никах, как я и хотела. Нет, он, конечно, говорил, что к вечеру разберется, но я не думала, что он сумеет так быстро все организовать. «Я жена Нурлана», — вдруг осознаю я. То, о чем столько мечтала, наконец осуществилось, пусть и не таким образом, как мне мечталось. Но главное ведь, что это случилось, а остальное дело наживное. Мула объявляет о заключении брака, подписывает свидетельство и выдает нам документ, подтверждающий никах. Я с трудом сдерживаю порыв тут же выхватить его и спрятать. Тогда Нурлан точно решил бы, что я сумасшедшая. К счастью, мужчины идут к столу, а я, налив всем чаю, ухожу в гостевую, где спит мой сладкий малыш. Правда, он просыпается практически сразу. Стоит мне присесть на кровать. «Выспался, мой хороший», — улыбаюсь я, тенясь к нему и подхватывая на ручки. «А я теперь буду твоей мамой, представляешь? Ты ведь мне поможешь завоевать своего сурового папочку?»